Бивербрук и мужицкая могучесть? Именно. Эти лорды из плебеев, которым принадлежит и Бивербрук, в сущности явились той силой, которая дала жизненные соки голубому древу английской аристократии. Кстати, я вам рассказывал о своей первой беседе с Бивербруком. Нет, Николай Николаевич, но обещали рассказать. Бекетов знал, дорога и прежде использовалась Михайловым для обсуждения каких-то аспектов предстоящей встречи. Когда в Москве начался знаменитый процесс Лена Голдфилдс, никто так зло и грубо не атаковал меня, как дружная стая Бивербрука. Прежде всего, Дейли Экспресс. У Бивербрука было достаточно оснований полагать, что подобное не просто забыть или тем более простить. Может быть, поэтому, когда у него возникла необходимость в контакте с советским послом, он должен был отрядить гонцов, наказав им едва ли не стучать лбами о пол. Ну, в общем, это была классическая челобитная. Явился гонец от Бивербрука и сказал приблизительно следующее. «Лорд Бивербрук хотел бы с вами встретиться. Он готов инициативу этой встречи взять на себя и с этой целью пригласить вас к себе, ну хотя бы к завтраку. Однако прежде чем отважиться на это, он хотел бы знать, примете ли вы его приглашение». Ну, как ни грубо было поведение достопочтенного лорда, в мгновение ока все было, если не забыто, то отодвинуто на второй план. Ну, разумеется, личные обстоятельства имеют значение и для посла, но в несравненно меньшей степени, чем для всех остальных. Представляя страну и разговаривая от ее имени, посол должен быть готов обуздать собственное честолюбие. Так вот, нечто подобное потребовалось от меня. Короче, в условленный час мы сидели с Бивербруком за столом. С той поры прошло 6 лет, но Бивербрук тщательно и точно соблюдает слово, данное им в то утро. Я скажу больше. Среди англичан нет более корректного нашего партнера, чем лорд Бивербрук, впрочем. Сейчас вы в этом убедитесь. Автомобиль подкатил к подъезду министерства. Михайлов представил Бекетова, напомнив, что Бекетов был на танковом заводе. «Вы дипломат по образованию или по опыту?» — спросил хозяин заинтересованно. «А кем были прежде? Педагогом, агрономом, инженером-строителем? Представляю, какую великолепную профессию вы променяли на дипломатию». В небольшом теле Бивербрука, как заметил Бекетов, был заряд энергии на 3 великанов, и ему стоило усилий эту энергию укротить. Окруженный целым сонным секретарей и помощников, которых Бекетов увидел в комнате рядом, он все держал в состоянии постоянно вертящихся колес большой машины, его энергии хватало, чтобы зарядить машину на дни и ночи непрестанной работы. В нем и в помине не было того, что в представлении русского человека отождествляется с традиционной английской сдержанностью. Он смеялся, когда ему хотелось смеяться. Хозяин встретил русских весьма радушно, быстро и с явным удовольствием симпровизировал меню легкого ленча. Время близилось к 12, которую просил сервировать в комнате рядом. Наши корреспонденты в Москве сообщают сегодня о поездке под Смоленск. Их пророчества не веселы. Немцы не хотят зимовать в открытом поле и еще до холодов навяжут русским сражения. В общем, они хотят обосноваться на зиму в московском отеле, разумеется, с видом на Кремль. Кстати, порекомендуйте и мне хороший московский отель с видом на Кремль. «Ну, хотя бы националь», — смеясь сказал Бекетов. «Прошу забронировать мне апартаменты именно в этом отеле. Я хочу взглянуть из его окон на Кремль до немцев», — засмеялся Бивербрук и покатился по комнате. Он был не толст, однако упруго крепок. «Если я бронирую этот отель, наверное, у меня есть уверенность, что я там не встречу немцев, как вы полагаете?» Он задумался. Очевидно, поймал себя на мысли, что в этот раз юмор его не очень весел. Я еду в Москву и, естественно, тщательно подготовился к разговору по главному вопросу. Наша помощь русским, точный перечень материалов, которыми мы можем помочь, но, может быть, есть какие-то другие вопросы, как вы полагаете? Зазвонил телефон, зазвонил впервые. Бивербрук задвигал бровями. «Я же просил меня не соединять». Он взял трубку, недовольно хмыкнул, услышав голос. «Мистер Крэг, мы же просили звонить вас в 2 часа, а сейчас всего 1:30. Я не заставлю себя ждать. Мои 120 строк будут у вас минута в минуту». «Мистер Крэг, вы человек новый и недостаточно осведомлены. Газета никогда не опаздывала по моей вине».